22. Сколько раз ты выходил? Нож. О, боже, нож. 2. Нет, подожди. Вчера часов в 5 я еще раз выходил, чтобы набрать воды. Он не солгал, он и в самом деле наполнил кувшин. Но об истинной причине своей третьей экспедиции он умолчал. Истинная причина покоится под матрасом, принцесса на горошине. Поле на ноже мясника. 3 раза, считай поход за водой. Говори правду, Пол. Клянусь тебе, всего 3 раза. И не для того, чтобы сбежать, поверь ради Христа. Я как-никак пишу здесь книгу, ты случайно не забыла? Пол, не упоминай имя Спасителя в суе. Тогда перестань болтать чепуху. Первый раз мне было так больно, как будто мои ноги ниже колен побывали в аду, благодаря тебе, Энни. Заткнись, Пол! Во второй раз я хотел раздобыть еды и сделать небольшой запас на случай, если ты уехала надолго, продолжал он, не обращая внимания на ее окрик. Потом мне захотелось пить, все! Нечего мне скрывать. И надо полагать, ты ни разу не трогал телефон и замки не рассматривал. Ведь ты у нас такой хороший мальчик. Телефон я, конечно, трогал. И на замки, ясное дело, смотрел. Хотя на улице сейчас такой потоп, что недалеко бы я уехал, будь даже все двери распахнуты настежь. Сон все сильнее накатывал на него, и ему очень хотелось, чтобы она, наконец, умолкла и ушла. Она напичкала его наркотиками настолько, что он сказал правду. Вероятно, в свое время он за это еще заплатит. Но прежде всего ему хотелось спать. Сколько раз ты выходил? Я же сказал... Сколько раз она повысила голос? Говори правду. Это правда. 3 раза. Сколько раз, черт тебя подери? Теперь Пол испугался. Несмотря на то, что Энни впрыснула ему лошадиную дозу наркотика, если она что-то сделает, со мной будет, по крайней мере, не так больно. И она хочет, чтобы я закончил книгу. Она сама говорила: «Ты пытаешься обмануть меня, как дурочку». Он заметил, что ее кожа блестит, как натянутая на камень целлофановая пленка. На лице как будто не было ни единой поры. «Энни, я клянусь...» «О, лжецы умеют клясться. Они любят клясться. Ну, давай, говори со мной, как с дурой, если тебе так нравится. Очень хорошо. Но ты быстро доиграешься. Всегда выходит боком, когда говоришь с умной женщиной, как с дурой. Запомни, пожалуйста, Пол, я по всему дому приклеила скотчем волосы, и многие из них оказались не на месте или вообще исчезли. Просто пропали. Пуф, и нет их. Они не только в книге были, но и в коридоре, и в платяных шкафах наверху, в пристройке, везде. И не ну как я мог попасть в пристройку, когда на двери 3 замка, хотел спросить он, но не успел, она снова говорила. А теперь валяй, говори мне, мистер умник, что ты выходил всего 3 раза, и ты увидишь, кто из нас дурак. Он смотрел на нее, полусонный, но перепуганный. Он не знал, что ответить, это же безумие. Бред параноика. Внезапно он позабыл про пристройку. «Боже мой!» — подумал он. «Наверху?» Она сказала, «наверху? Энни, ну скажи мне, ради бога, как я мог попасть наверх?» «О, да!» — голос ее сорвался. «Конечно! Несколько дней назад я вошла сюда и увидела, что ты самостоятельно забрался в кресло!» «Если ты смог забраться в кресло, ты мог и подняться наверх! Ты мог ползти!» «Ну да, с переломанными ногами и раздробленным коленом!» Снова черная яма вместо лица, темный провал под лесной лужайкой. Энни Уилкс не была. Явилась богиня пчел Бурка. «Ты упорно не желаешь поумнеть, Пол!» — прошептала она. «Верно, Энни. Один из нас должен хотя бы постараться поумнеть, а ты не очень стараешься. Но пойми хотя бы, думать, что я полз, это безу... Сколько раз?» 3. «Первый раз за лекарством?» «Да, наврил». «Второй раз, чтобы поесть?» «Правильно». «Третий раз за водой?» «Да, Энни, у меня кружится». «Ты наполнил кувшин ванной?»

И знаешь, что делали англичане, если ловили воров, пока те еще не перебрались через реку Оранжевую на территорию буров?» «Наверное, убивали», — ответил Пол, не открывая глаз. «Вовсе нет. Это было бы все равно, что выбрасывать дорогую машину, если поломается какая-нибудь пружина. Если они ловили беглецов, то принимали меры, чтобы те не могли убежать, но могли работать. Что может помешать бегству? Хромота, Пол. Вот что мы с тобой сделаем, Пол. Ради моей безопасности. И твоей тоже. Верь мне, тебя нужно защитить от тебя самого. Помни, сначала будет больно, а потом все окажется позади. Постарайся держать это в голове». Ужас охватил его, как порыв леденящего ветра, прорвавшийся сквозь пелену забытья, и Пол открыл глаза. Она встала и стянула с него простыню, открыв искалеченные босые ноги. «Нет», — сказал он, — «Энни, нет. Не знаю, что у тебя на уме, но мы же можем об этом поговорить. Пожалуйста». Она наклонилась, а когда выпрямилась, то в одной руке у нее был топор, а в другой — паяльная лампа. Лезвие топора блестело. На паяльной лампе было выгравировано «Бернцоматик». Энни наклонилась снова и подняла с пола коробок спичек и темную бутыль. На ярлыке бутыли было написано «Бетадин». Ему не суждено забыть эти предметы, эти слова, эти названия. «Нет, Энни!» — закричал он. «Энни, я останусь! Я даже не буду вставать с постели! Пожалуйста, ради бога, не надо меня рубить!» «Все будет в порядке», — ответила она. Лицо ее опять приобрело отрешенное выражение. Выражение выключенности, недоуменной пустоты. И еще прежде, чем бушующая огненная паника полностью захлестнула его мозг, он подумал, что когда все будет закончено, у Энни останется только смутное воспоминание о том, что она сделала, подобное смутным воспоминаниям о том, как она убивала детей, стариков, неизлечимых больных, Эндрю Помроя. Да что говорить, эта женщина получила профессиональный диплом в 1966 году и, тем не менее, сказала несколько минут назад, что проработала медсестрой 10 лет. И этим вот топором она убила Помроя. Я знаю. Он еще пытался кричать и умолять, но вместо слов у него выходило только нечленораздельное бормотание. Он хотел отвернуться от нее, и ноги взорвались болью. Он хотел подтянуть их, защитить, и болью взорвалось колено. «Еще минуточку, Пол», — сказала она, отвинтила крышку с бутыли с бетадином и полила красновато-коричневой жидкостью его левую щиколотку. «Еще минуточку, и все кончится». Она протерла лезвие топора. На ее мощном правом запястье выступили жилы, и Пол увидел, как сверкнул аметист перстня, который она по-прежнему носила на розовом безымянном пальце. Она смочила лезвие топора бетадином. Пол почувствовал специфический больничный запах. Этот запах означал, что операция начинается. «Будет чуть-чуть больно, Пол. Но ничего страшного». Она повернула топор и смочила другую сторону лезвия. Пол заметил несколько пятен ржавчины, затем они скрылись под слоем вязкой жидкости. «Энни, пожалуйста, нет, пожалуйста, не надо, Энни, я клянусь, я буду хорошим, клянусь Богом, я буду хорошим, пожалуйста, дай мне шанс исправиться! Нет, Энни, пожалуйста, дай мне стать хорошим!» «Сначала будет чуть-чуть больно, а потом, Пол, это гадкое дело будет позади». Она швырнула бутыль бетадина через плечо. Лицо ее оставалось невыразительным, пустым и в то же время удивительно твердокаменным. Она перехватила топор левой рукой почти у самого лезвия и расставила ноги, как деревянный болван. «Энни, пожалуйста, не надо делать мне больно!» Ее взгляд был мягким и рассеянным. «Не волнуйся», — сказала она, — «я опытная медсестра. Топор со свистом опустился и погрузился в плоть Пола Шелдона над его левой щиколоткой. Боль разлилась по всему телу, как будто в него вонзилось гигантское копье. Ее лицо, забрызганное темно-красной кровью, походило на лицо индейца в боевой раскраске. Брызги крови попали и на стену. Пол услышал, как лезвие со скрипом рассекло кость. Не понимая до конца, что происходит, он посмотрел на нижнюю часть своего тела. Простыня быстро краснела. Пальцы его ног дергались. Затем он увидел, как она вновь поднимает топор. Волосы ее выбились из-под заколок, и беспорядочные локоны обрамляли пустое лицо. Несмотря на боль, Пол попытался убрать ногу и увидел, что голень сдвинулась, а стопа осталась на прежнем месте. Его усилие привело лишь к тому, что трещина в ноге стала шире, раскрылась, как большой рот. Он еще успел осознать, что его стопа теперь соединена с верхней частью ноги лишь тонким слоем плоти, и топор тут же опустился снова, точно в свежую рану, и застрял в матрасе. Звякнули пружины. Энни извлекла топор и отложила его в сторону. Мгновение она с отрешенным видом смотрела на хлещущую из обрубка кровь, затем взяла коробок, зажгла спичку, взяла паяльную лампу с гравировкой «Бернтоматик» и повернула вентиль. Послышалось шипение. На том месте, где еще недавно находилась часть пола, хлестала кровь. Энни осторожно поднесла спичку к соплу «Бернтоматик». Раздалось «пах!» и возникла длинная желтая струя пламени. Энни подкрутила вентиль, и пламя стало голубоватым. «Зашивать не могу», — сказала она. «Мало времени. Жгут не поможет. Мне надо прополоскать. Прижечь». Она наклонилась. Пламя паяльной лампы коснулось кровоточащего обрубка, и Пол закричал. Струйка дыма взвелась вверх. Сладковатый дымок. Они с первой женой проводили медовый месяц на Мауи. Устроили луау, традиционный на Гавайях пир на открытом воздухе. Сейчас сладковатый запах дыма напомнил ему запах поросенка, которого достали из ямы, где он коптился на палке целый день. Поросенок весь почернел и буквально распадался на части. В его теле вопила боль. Он вопил. «Почти все», — сказала Энни и повернула вентиль. Нижняя простыня загорелась около обрубка его ноги, уже не кровоточащего, зато черного, как тот поросенок, когда его вытащили из ямы. Эйлин отвернулась, но Пол завороженно смотрел, как с него стаскивали шкуру. Легко, как снимали бы с человека футболку. «Почти все», — она выключила паяльную лампу. Нога Пола лежала среди пляшущих язычков пламени, а дальше валялась отрубленная ступня. Энни наклонилась и выпрямилась. В руках у нее оказался старинный знакомец Пола — желтое пластмассовое ведро. Энни залила огонь. А он кричал. Кричал. Боль, богиня, боль, о, Африка! Она стояла и смотрела на него, на почерневшую, залитую кровью простыню с выражением отрешенной сосредоточенности. Ее лицо было лицом женщины, только что услышавшей по радио о том, что землетрясение в Пакистане или Турции унесло 10 000 человеческих жизней. «Ты будешь в порядке, Пол», — сказала она, но в голосе вдруг зазвучал страх. Глаза ее быстро блуждали по комнате, как в тот раз, когда ей показалось, что пламя сгорающей рукописи может вызвать пожар. Вдруг взгляд ее остановился на чем-то, она как будто вздохнула с облегчением. «Сейчас вынесу мусор». Она взяла в руки его ступню. Пальцы на ней все еще конвульсивно дергались. Они замерли лишь тогда, когда она уже подходила к двери. Пол разглядел шрам на внутренней стороне стопы и вспомнил, откуда взялся этот шрам. Еще в детстве он наступил на осколок бутылки. Может, это было на Ривер-Бич? Вероятно, там. Он вспомнил, как он плакал тогда, и как отец сказал ему, что это всего-навсего небольшой порез. Отец сказал, что Пол ведет себя так, словно ему отрезали ступню целиком. Энни остановилась в дверях и оглянулась на Пола, вопящего и извивающегося на обгоревшей пропитанной кровью простыне. Его лицо было белым, как лицо мертвеца. «Теперь я стреножила тебя», — сказала она. «И винить в этом надо тебя, а не меня». Она удалилась. Удалился и...